Глава 15. После ланча с Питером Макондо неделю назад Маршалл сразу же продал пакет акций стоимостью 90 тысяч долларов с тем, чтобы переслать Питеру деньги, как только расчет будет произведен. Но жена настаивала, чтобы он обсудил это капиталовложение со своим кузеном Мелвином, специалистом по налогообложению, работающему в Министерстве юстиции. Обычно Ширли не занималась финансовыми делами семьи. Увлекшись медитацией и икебаной, она не только стала равнодушна к материальным благам, но и со все большим презрением относилась к одержимости мужа этими самыми благами. Когда Маршалл наслаждался красотой картины или стеклянной скульптуры, сетуя на ярлычок, сообщающий, что она стоит 50 тысяч долларов, она просто говорила: «Красота? Почему ты не видишь ее здесь?» и указывала на одну из своих икебан. Изящный минуэт изогнутых ветвей дуба и шести бутонов камелии, утренний рассвет. Или на элегантные очертания бонсая с узловатой и гордой сосной. При всем безразличии к деньгам, Ширли фанатично относилась к одной единственной вещи, которую можно купить за деньги. Она хотела, чтобы ее дети получили самое лучшее образование. Маршалл, рассказывая о вложении в принадлежащую Питеру фабрику по производству велосипедных шлемов, нарисовал столь масштабную и столь грандиозную картину грядущей прибыли, что она заинтересовалась этим проектом, и прежде чем согласиться, они совместно владели акциями, настояла на том, чтобы Маршалл обратился к Мелвину. Долгие годы общение Маршалла и Мелвина строилось на неформальных взаимовыгодных условиях бартерного обмена. Маршалл давал Мелвину медицинские и психологические советы, Мелвин же, в свою очередь, консультировал его в вопросах инвестиций и налогообложения. Маршалл позвонил кузену и изложил план Питера Макондо. «Не нравится мне все это», — ответил Мелвин. «Любая инвестиция, обещающая такой доход, выглядит подозрительно. 500-700%? Да брось ты, Маршалл. 700% — это нереально. А это долговое обязательство, которое ты прислал мне сегодня по факсу, знаешь, сколько это стоит? Нисколько, Маршалл, нисколько!» «Но почему нисколько, Мелвин? Долговое обязательство, подписанное очень известным бизнесменом. Этого парня знают по всему миру». «Если он такой великий бизнесмен...» — проскрипел Мелвин, и в голосе его прозвучали металлические нотки. «Так почему, скажи мне, он дает тебе незаверенный листок бумаги, пустое обещание? Не вижу связи. А что, если он решит не платить тебе? Он всегда сможет обезопасить свои денежки и найти сотню оправданий, чтобы не делиться с тобой. Тебе придется разбираться с ним в судебном порядке, что встанет тебе не в 1000 долларов. А потом тебе всего лишь дадут очередную бумажку, решение суда, и тебе все равно придется пытаться искать его активы и вытягивать из него покрытие. За это ты заплатишь еще больше. Эта записка не избавляет тебя от риска, Маршалл. Я знаю, что говорю. Мне постоянно приходится сталкиваться с подобным». Маршалл отмахнулся от комментариев Мелвина. «Начнем с того, что ему платят за подозрительность. Во-вторых, Мелвин всегда мелко мыслил. Он был очень похож на своего отца, дядюшку Макса, единственного из всех родственников Маршалла, приехавшего из России, который не смог преуспеть в чужой стране. Его отец уговаривал Макса войти в долю в бакалейной лавке, но Максу не пришлась по душе перспектива вставать каждое утро в 4 утра и отправляться на рынок, работать по 16 часов в сутки и заканчивать день, выбрасывая гнилые яблоки противного тараканьего цвета и грейпфруты с зелеными язвочками. Макс мыслил мелко, потому и выбрал безопасную и размеренную государственную службу. А Мелвин, его неуклюжий сынок с ушами гориллы и свисающими почти до самого пола руками, пошел по стопам отца». Но Ширли, которая подслушала их разговор, отнеслась к предостережениям Мелвина значительно более серьезно. Она забеспокоилась. 90 тысяч долларов хватит на оплату обучения детей в колледже. Маршалл пытался не показывать, как его раздражает вмешательство Ширли. За 19 лет супружеской жизни она ни разу не проявила ни малейшего интереса к его капиталовложениям. И именно сейчас, когда ему представилась возможность заключить самую грандиозную финансовую сделку всей его жизни, она решила засунуть в его дела свой несведущий нос. Но Маршалл старался успокоить себя. Он понимал, что беспокойство Ширли вызвано ее невежеством в финансовых вопросах. Будь она знакома с Питером, все было бы иначе. Однако ему было необходимо ее содействие. И для этого ему придется успокоить Мелвина. «Ладно, Мелвин, скажи, что я должен делать. Я поступлю так, как ты считаешь нужным». «Все просто. Что нам нужно, так это банк, который выступит гарантом выплат по долговому обязательству. То есть не подлежащее отмене и безусловное обязательство одного из ведущих банков произвести выплаты по данному векселю в любой момент по первому твоему требованию. Если этот человек действительно так богат, как ты говоришь, ему не составит труда обеспечить тебе это. Если хочешь, я сам составлю железобетонный вексель, из которого сам Гудини не сможет выбраться». «Хорошо, Мелвин, давай», — встряла Ширли, которая присоединилась к их разговору по параллельному телефону. «Эй, Ширли, минуточку». Эти мелочные придирки начали бесить Маршалла. «Питер пообещал мне прислать заверенный вексель к среде. Почему бы нам просто не подождать и не посмотреть, что это будет? Я пришлю тебе этот вексель по факсу, Мелвин». «Хорошо. Я буду здесь всю неделю. Но не посылай деньги, не проконсультировавшись со мной. А, вот еще что. Говоришь, часы Rolex, которые он подарил тебе, привезли в коробке ювелирного магазина Shreve's? У них отличная репутация. Сделай одолжение, Маршалл. Найди 20 минут и отнеси часы в магазин. Пусть они подтвердят. Сейчас столько подделок. Фальшивый Rolex можно купить на каждом углу в центре Манхэттена». «Он пойдет туда, Мелвин», — сказал Ширли. «Я сама с ним схожу». Поход в Shreve's несколько успокоил Ширли. Это действительно был Rolex. Rolex стоимостью 3500 долларов. Часы не только были действительно куплены в этом салоне. Продавец даже хорошо помнил Питера. «Очень представительный джентльмен. На нем было самое восхитительное пальто, какое я когда-либо видел. Двубортное, серый кашемир, длиной почти до самого пола. Он едва не купил вторые такие же, своему отцу, но потом передумал. Он сказал, что в выходные летит в Цюрих и купит часы там». Маршалл был так доволен, что предложил Ширли выбрать себе подарок. Она выбрала изысканную зеленую керамическую вазу для икебаны с двумя горлышками. В среду, как и было обещано, доставили вексель Питера, и к великому удовольствию Маршалла он в точности соответствовал требованиям Мелвина. Гарантом векселя на 90 тысяч долларов плюс проценты выступал банк Credit Suisse. Выплаты по векселю могли производиться по требованию в любом из сотен филиалов Credit Suisse по всему миру. Даже Мелвину не удалось найти ни одной зацепки, и он с неохотой признал, что это действительно железобетонный документ. «Как бы то ни было, — повторил Мелвин, — у него не вызывают доверия инвестиции, которые обещают такую прибыль». «Значит ли это, что ты откажешься войти в долю?» — уточнил Маршалл. «Ты предлагаешь мне долю?» — спросил Мелвин. «Мне надо подумать. Я тебе перезвоню». «Выгодное дельце», — подумал Маршалл. «Мелвин еще долго будет ждать свою долю». На следующий день на счет Маршалла поступила выручка с продажи акций, и он перевел Питеру в Цюрих 90 тысяч. Он отлично поиграл в баскетбол в полдень и успел на скорую руку перекусить с одним из игроков, Винсом, психологом из соседнего офиса. Винс был его хорошим другом, но Маршалл не стал говорить ему об этой инвестиции. Он не говорил об этом никому из своих коллег. Знал только Мелвин. Но, успокаивал себя Маршалл, это чистая сделка. Питер не был его пациентом, Он был его бывшим пациентом. Даже бывшим пациентом, который прошел лишь краткосрочный курс терапии. О переносе не может быть и речи. Маршал понимал, что здесь нет конфликта профессиональных интересов, но решил сказать Мелвину, чтобы тот хранил все это в секрете. Позже, встретившись с Адрианой, невестой Питера, маршал постарался не позволить сеансу выйти за рамки профессиональных отношений, всячески избегая разговоров об инвестиции в предприятие Питера. Он с благодарностью принял ее поздравления по поводу именных лекций, но когда она сказала, что Питер вчера сообщил ей, что закон, обязывающий несовершеннолетних велосипедистов носить шлемы, представлен на рассмотрение законодательных органов Швеции и Швейцарии, маршал лишь кивнул и немедленно перешел к проработке ее отношений с отцом, великодушным и доброжелательным человеком, который, однако, умел так запугивать людей, что никто не осмеливался ему противоречить. Отец Адрианы очень хорошо относился к Питеру. Он, кстати, входил в одну из групп инвесторов, но был против брака, в результате которого не только его дочь, но и ее дети, его будущие наследники, уедут из страны. Комментарии маршала относительно отношений Адрианы с отцом, а именно заявление о том, что задача родительского воспитания заключается в формировании индивидуальности, способности к автономному существованию, способности обходиться без родительской помощи и, в конце концов, отделиться от них, принесли свои плоды. Адриана начала понимать, что она вовсе не обязана испытывать чувство вины, которое отец пытается навязать ей. В смерти ее матери не было ее вины. Не было ее вины и в том, что отец стареет, что он так одинок. В завершении сеанса Адриана спросила, может ли маршал провести с ней более оговоренных Питером 5 сеансов. «Возможно ли провести совместный сеанс со мной и моим отцом, доктор Стрейдер?» — поинтересовалась она. Не родился еще тот пациент, который заставит маршала Стрейдера уделить ему более 50 минут. Ни секунды больше. Маршал гордился собой за это. Но он не мог не отметить подарок Питера и, показав на свое запястье, произнес: «На моих новых часах, точных до миллисекунды, ровно 50 минут. Мисс Робертс, нашу следующую встречу мы начнем с ваших вопросов».